Глава 18. Следующей ночью в гараже на Кингстон-Байпас произошло первое из трех ограблений. Полиция сообщила, что все эти преступления – дело рук одного человека. Парковщики описывали его как здоровенного парня с бычьими плечами, и не более того, поскольку лицо грабителя было скрыто под белым носовым платком. Преступник вошел в Кингстонский гараж сразу после полуночи. Он определенно понимал, что делает. Пригрозил парковщику пистолетом системы Люгера. Бедняга растерялся, и грабитель нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Придя в сознание, парковщик обнаружил, что касса опустела. Из нее исчезло почти 20 фунтов. На завтра было совершено похожее преступление – теперь в гараже на Уотфорд-байпас. И снова здоровяк успешно скрылся, на этот раз с 30 фунтами. Следующей ночью этот же человек напал на парковщика в гараже на Great West Road. Пропало 45 фунтов. Затем ограбления прекратились так же внезапно, как начались. Сорвав куш почти в 100 фунтов, Джордж решил, что хватит искушать судьбу. Он никому не рассказывал о своих деяниях, но Кора читала про ограбление. Она знала, что преступник – здоровенный мужчина с люгером, и вопросительно поглядывала на Джорджа. Находиться рядом с ним было тревожно. С той ночи, когда они с Евой и малышом Эрни посмеялись над Джорджем, он едва заметно переменился. Джордж часто теперь бывал угрюмым, и то и дело выходил из себя. И еще Коре не нравился его взгляд, холодный, горький и задумчивый. После сцены с костюмом Микки Мауса Джордж ушел из дому рано, когда все еще спали. Проснувшись, Кора увидела, что его нет, и понадеялась было, что больше никогда его не увидит. Но после обеда Джордж вернулся, как раз когда Кора собралась уходить. На ней было шелковое платье, шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. Все из гардероба малыша Эрни. Он с Евой уехал на Уэмбли смотреть собачьи бега, и Кора была одна в квартире. Войдя, Джордж встал столбом и задумчиво уставился на Кору. «Чего тебе надо?» — грубо спросила она. Ей стало не по себе. «На!» — он протянул ей конверт. «Купи себе одежду». Кора взяла конверт. В нем было 5 10-фунтовых купюр. Она понимала, что правильнее всего швырнуть деньги Джорджу в лицо и сказать, чтобы он катился ко всем чертям, но 50 фунтов — впечатляющая сумма. От нее непросто отказаться и плевать на последствия. «Откуда у тебя эти деньги?» — спросила она. «Завалялись», — ответил Джордж, не спуская глаз с Коры. «Забрал в почтовом отделении. И это не последнее. Есть и еще». «Что ж, спасибо». Кора задумалась. «Есть и еще. Интересно, сколько? Пожалуй, не стоит торопить события. Пусть Джордж пока поболтается рядом. Кора прогонит его чуть позже». «Ну же». «Пошли», — сказал он. «Нужно купить тебе одежду». Пройдясь по магазинам, они потратили почти все, за исключением пары фунтов. Вернувшись, Джордж показал на спальню и мрачно произнес: «Переоденься. Ты не будешь ходить в сутенерских тряпках». «Кто ты вообще такой?» — отрезала Кора, решив показать характер. «Хожу, как хочу». Прежде чем она успела его остановить, Джордж шагнул вперед и ухватился за ворот ее платья своими толстыми пальцами, дернул на себя, потянул в стороны, и разорванное платье упало на пол. «Снимай это барахло, или я сам его сорву», — сказал он, побелев как мел. «Да ты чокнутый», — с изумлением выдохнула Кора. Тем не менее она отправилась в спальню и надела все, что купил Джордж. Вернувшись, малыш Эрни сказал, что для них есть квартира. «Сколько?» — спросил Джордж, прожигая коротышку взглядом. «Об этом не беспокойся». Эрни стрельнул глазами на Кору. «Ты же мой кореш!» Джордж взял его за лацканы пиджака. «Мне не нужны твои одолжения», — процедил он сквозь зубы. «И знаешь, мне не нравится, как ты поглядываешь на Кору. Она моя девушка. Только тронь ее, и я тебя убью. Больше предупреждать не буду». Глядя в его задумчивые глаза, малыш Эрни похолодел. Квартира, которую он им сдал, находилась недалеко от Оксфорд-стрит, на Холлис-стрит, прямо под крышей офисного здания. Местечко было уединенное, а в нерабочие часы безлюдное, словно пастушья хижина в горах Уэльса. Квартира простаивала ровно по одной причине. Она была далековато от тех мест, где проститутки обычно цепляют своих клиентов. Джорджу там понравилось. Впервые в жизни у него была собственная квартира. Он с гордостью выполнял всю работу по дому, включая готовку. Кора все еще раздумывала, оставаться с ним или нет. Ее впечатлила та внезапность, которой у Джорджа появились деньги. Кора могла попросить что угодно, и ее просьба немедленно выполнялась. Сначала она просила одежду, потом речь зашла о драгоценностях. Кора начинала уже подумывать о собственном автомобиле, но никак не могла решить, какую именно модель ей хочется. Взамен Джордж не получал ровным счетом ничего. Однажды ночью он зашел в комнату Коры и взглянул на нее с мольбой и надеждой. Тогда Кора разыграла свой козырь. Она была уверена, что после этого Джордж перестанет ее беспокоить. Она пригласила его присесть и даже взяла за руку, после чего сделала печальное лицо и тихим голосом заговорила про Сидни. «Дело в том, — сказала она, — что кроме Сидни она не любила ни одного мужчину. Если Джордж хочет, чтобы Кора с ним рассчиталась, что ж, так тому и быть. Конечно, тогда она станет проституткой, ведь в данный момент у нее нет к нему чувств. Но если Джордж наберется терпения и позволит Коре оправиться от шока, а потеря Сидни стала для нее настоящим шоком, тогда, может быть, когда-нибудь Кора и полюбит его». Она очень ловко разыграла эту сцену и даже сумела изобразить взгляд, сулящий неземные радости. Джордж повелся как миленький. Он был без ума от Коры и не мог думать о том, чтобы навязывать ей близость. Итак, они условились, что у Коры будет своя комната. Джордж будет вести хозяйство и оплачивать все счета, а Кора... Ну, насчет Коры они так ничего и не решили. Очевидно было, что Кора не собирается ничем заниматься. Так и вышло. Каждый день Кора до обеда валялась в постели, листая книжки, принесенные Джорджем из двухпенсовой библиотеки, потом подолгу прихорашивалась перед зеркалом. Затем они с Джорджем обедали и проводили остаток дня в безделье. Вечером ходили в кино или в театр, после чего ужинали в ресторане. Через несколько дней такой жизни Джордж обнаружил, что деньги имеют свойство заканчиваться с пугающей быстротой. Особенно если живешь в Уэст-Энде, имея Кору на содержании. Он решил, что придется провернуть еще одно ограбление. Теперь Джордж был уверен в себе и спокойно рассматривал подобные перспективы. Ему казалось, что он переселился в некий волшебный мир. Он убил человека, но так и не попался. Он ограбил троих парковщиков, но полиция никак не возьмет его след. Поразмыслив, Джордж пришел к выводу, что и на этот раз все будет хорошо. Отныне никаких гаражей. Теперь он возьмет банк. Да, это опасно. Но в банках обычно хранится куча денег. Игра стоит свеч. Он сидел у открытого окна. Было 8 утра, и Кора все еще спала. Джордж строил планы, а пальцы его поглаживали густую шерсть Лео. Странно, что он решил привести кота в эту квартиру. Тем утром он вышел от Евы, чтобы снять на почте 50 фунтов, а потом вернулся в свою комнату на Эджвер-роуд, в попыхах собрал все вещи, отдал деньги за аренду и сказал миссис Роудс, что должен уехать в командировку. Попрощался с Эллой. Она поняла, что дело нечисто, и спросила напрямую. «У вас неприятности, мистер Джордж? С той бандой, о которой вы мне рассказывали?» Джордж кивнул. Жаль, он не может объяснить ей, что его терроризирует одна единственная девушка, гораздо более опасная, чем все воображаемые банды, о которых он так любил рассказывать. «Я буду на связи, Элла», — сказал он. «Если кто-то меня спросит, скажите, что я по делам уехал в Шотландию. Важно, чтобы никто не знал, где я на самом деле». Заинтриговав Эллу, он взял чемодан, повесил на руку макинтош и пальто и сбежал вниз по ступенькам. Когда он ждал такси, внезапно появился Лео. Поставив чемодан, Джордж погладил кота и вдруг понял, что будет по нему скучать. Лео так много для него значил. Взаимопонимание, товарищество и даже любовь. Кот был воплощением всех этих необъяснимых вещей. Подъехало такси. Открыв дверцу, Джордж положил чемодан на сиденье, бросил сверху пальто, назвал водителю адрес Евы. Затем без размышлений взял Лео на руки и уселся в машину. Джордж был рад, что Лео останется с ним. Он надеялся, что Кора заполнит ту одинокую пустоту, что зияла в его жизни. Но теперь она казалась Джорджу чужой, хоть они и проводили вместе столько времени. Кора разговаривала с ним, но то была пустая болтовня. В ее взгляде не было ни любви, ни отзывчивости. Складывалось ощущение, что ее и вовсе нет рядом. Лео не взлюбил Кору. Когда она входила в комнату, кот прятался под канапе. Но, оставшись наедине с Джорджем, он всячески проявлял свою любовь, столь нужную этому горемыке. Итак, Джордж сидел в кресле с котом на коленях и размышлял об ограблении банка. Он решил, что надо брать деревенский банк. Оставалось только найти подходящую деревню. Нужно будет взять на прокат машину, а еще придется на несколько дней бросить Кору. Нельзя, чтобы она имела какое-то отношение к его делам. Джордж догадывался. Ей известно, что за грабитель скрывается под белым носовым платком. Но они скоро пришли к безмолвному соглашению. Никто не будет поднимать эту тему. Если Джорджа поймают, то Коре лучше ничего не знать об ограблениях. Значит, решено. Джордж сказал Коре, что должен уехать по делу. Взглянув на его лицо, Кора тут же все поняла и не стала задавать вопросов. Джордж взял на прокат машину. Не желая доверять Коре кормление кота, он отвез Лео в приют для домашних животных, после чего уехал в Брайтон. Через 3 дня Джордж присмотрел подходящий банк, совсем маленький, в деревеньке неподалеку от Брайтона. Из сотрудников там был только управляющий, и банк работал 2 дня в неделю. Собрать нужную информацию не составило труда. Ограбить банк оказалось до смешного легко. Разумеется, Джордж разработал план и посвятил массу времени осмотру местности, но он и подумать не мог, что все пройдет так гладко. Часы показывали без нескольких минут 3, когда он вошел в банк. Управляющий как раз закрывал дверь. Больше в помещении никого не было. Управляющий, веселый краснолицый мужчина лет 60, затворил дверь, задвинул засов и только потом повернулся к Джорджу. «Вы последний клиент, сэр», — сказал он, потирая руки. «А потом я пойду играть в гольф». Сжав кулак, Джордж ударил его в то же место, что и парковщиков. Управляющий осел на пол. Вот, собственно, и все. Так Джордж разжился 200 фунтов. Он не отказался бы от большей суммы, но и 200 фунтов это вам не кот чихнул. Джордж вышел из банка через заднюю дверь, без происшествий доехал до Лондона и вернул автомобиль туда же, где взял. В квартиру он вернулся в начале 5-го. Очевидно, за время его отсутствия никто там не прибирался. Беспорядок был ужасающий. Джордж приуныл и даже слегка рассердился. Посадив Лео на канапе, кота он забрал на обратном пути, он принялся за уборку. Коры не было дома. В спальне у нее была настоящая помойка, присыпанная сигаретным пеплом. Джордж привел квартиру в божеский вид только к 6 часам. Потом заварил себе чая и уселся в кресло. Лео запрыгнул к нему на колени. «Интересно, куда делась Кора?» Джорджу хотелось верить, что она по нему скучала. «Может, сегодня ночью она наконец-таки решит его порадовать?» Джорджу стало ясно, что долго так продолжаться не может. Начинало сказываться нервное напряжение. Он понимал чувства Коры к Сидни и был сломлен ее любовью к этому парню. Сидни вел себя с ней очень жестоко. «Может...» — Джордж стиснул кулаки. «Нет смысла думать на эту тему. Вечером все прояснится». В 7:30 вернулась Кора. Джордж слышал, как она вошла и направилась к себе в спальню. Сразу после этого она заглянула в гостиную. «Вернулся, значит», — сказала она, с любопытством глядя на Джорджа. У него сдавило горло. На девушке были бордовые слаксы и белый свитер, шелк с шерстью. Длинные волосы покоились на плечах, отдельные локоны падали на лицо. Джордж сделал резкий глубокий вдох. В свитере и слаксах ее фигурка выглядела очень соблазнительно. Столкнув Лео с коленей, Джордж подошел к девушке, обнял ее и сказал: «Кора, что же ты все никак не хочешь быть ко мне благосклонной? Сколько еще ждать, Кора? Смотри». Оттолкнув ее, он вынул из кармана пачку денег. 200 фунтов. Только подумай, сколько всего можно купить на эти деньги, и я достану еще. Ты можешь хоть немного?» Кора взглянула на него задумчиво и как-то странно. «Пожалуй, да, Джордж», — наконец ответила она. «Думаю, да. Похоже, ты дождался». Джордж снова обнял ее и поцеловал. Кора стояла неподвижно, закрыв глаза. Холодная, равнодушная. Джордж хотел разогреть ее своими поцелуями, но губы девушки были плотно сжаты. В конце концов он отпустил Кору и сел. «Мне нужно привыкнуть к этой мысли», — мягко сказала девушка. «Не стоит торопить события. Джордж, можешь кое-что для меня сделать?» Джордж поднял взгляд. Лицо его пылало. «Я же постоянно для тебя что-то делаю. Разве нет?» — хрипло произнес он. «Ну, это совсем мелочь», — улыбнулась Кора. «Оставишь меня на часок? Мне нужно подумать, привыкнуть к этой мысли. Есть у меня ощущение, что когда ты вернешься...» Она отвернулась. «Ну, тебя будет ждать сюрприз, Джордж. Обещаю». Он тут же ушел. Следующий час Джордж бродил по переулкам, беспрестанно поглядывая на часы. Жажда обладать Корой приглушила остальные его чувства. Когда он вернулся в квартиру, Коры уже не было. Она ушла, забрав всю одежду и украшения. В комнате не осталось ни одной ее вещи, разве что висел в воздухе едва уловимый аромат сандалового дерева. Довольно долго простояв в спальне, Джордж направился в гостиную. Бросил безразличный взгляд на каминную полку, туда, где он оставил 200 фунтов. Деньги тоже исчезли. Джордж был зол. Отныне ни одна женщина его не одурачит. Но он не винил Кору. Понятно, что она все еще любит Сидни, и в ее сердце нет места для чувств к другому мужчине. Нет, Джордж злился не на нее. Его сердила мысль, что Кора так легко обвела его вокруг пальца, понимая, что сможет одурачить его так же, как дурачила раньше, так же, как одурачила его Бэбс. Что же он за мужик такой, что женщины его все обманывают и обманывают? Стиснув кулаки, Джордж клял себя. Какой же он простофиля! Несомненно, Кора не ожидала, что он так быстро вернется из поездки. должно быть, готовилась уйти до его возвращения. И так он повелся на ее обещание, но вместо того, чтобы сдержать слово, Кора собралась и ушла. Закурив сигарету, Джордж посадил Лео к себе на колени и уставился в окно. Так он и сидел, пока не стемнело. Он решил, что пришла пора выбросить Кору из головы, забыть о ней. Нужно тоже собрать вещи и уехать, например, в Истборн. Джордж всегда хотел там побывать. Интересно, что может предложить ему этот город? Джордж оставит все свои злоключения в прошлом и вернется к продаже книг. Такая жизнь, конечно, не сахар, но уж во всяком случае лучше, чем нынешнее безрассудное существование. Так он сидел и горевал, пытаясь приободриться. В дверь постучали. Сперва он не хотел открывать, но стук все продолжался. Наконец Джордж вскочил и рывком распахнул дверь. Перед ним стояла Ева. Джордж тупо уставился на нее, не понимая, зачем она пришла. «Да, он закрыл с собой вход в квартиру. Что тебе нужно? Кора здесь?» — спросила Ева. Взгляд ее сверкал холодной злобой. Джордж покачал головой. «Где она?» «Не знаю». «То есть она тебя бросила?» Джордж кивнул. «Прошу, уйди!» И он начал закрывать дверь. «Чтоб ты знал, последние 4 дня она спит с Эрни», сказала Ева. Джордж взглянул на нее. «Не знаю, зачем ты сюда явилась», — сказал он, — «но я не намерен выслушивать твое вранье». «Вранье?» — крикнула Ева. «Тупой ты болван! Зачем мне тебя обманывать? Я хочу, чтобы ты что-нибудь сделал. Думаешь, мне нравится, что эта сука увела моего мужчину?» Джордж похолодел. «Я тебе не верю», — сказал он. «Кора любит Сидни. Она бы не стала!» И он замолчал. Неужели это был очередной Корин фокус? Может, все разговоры о любви к Сидни всего лишь уловка, чтобы его отшить? «Она уже несколько месяцев как меня подсиживает», — сказала Ева. «Я за ней следила. До недавнего времени Эрни от нее ничего не перепадало. Но теперь у нее завелись деньги». Она покупает ему всякие фитюльки, пообещала машину. Видите ли, ему не нравится та, что я купила. Нет, ему новую подавай. Она на него всю эту неделю работает, деньги заколачивает, деньжищи. Ты должен это прекратить, слышишь? Ты должен ее приструнить. Джордж стиснул кулаки. Перед глазами его опустился багровый занавес. Так вот, значит, куда делись его деньги? Кора отдавала их Эрни, чтобы завоевать его внимание? «Работает», — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Он дал ей участок», — Ева говорила хрипло, едва сдерживая ярость, «и квартиру на Олд Берлингтон-стрит». Джордж услышал собственный голос. «Где ее участок?» «Секвилл-стрит». Глядя на его жесткое, безжалостное лицо, Ева вдруг испугалась. «Хорошо», — сказал Джордж и закрыл дверь у нее перед носом. Через 15 минут он вышел из дому и зашагал по Хановер-стрит в сторону Секвилл-стрит. В переулке ошивались проститутки, то и дело переговариваясь друг с другом и с надеждой поглядывая на Джорджа. Джордж прошел по Секвилл-стрит, миновал Виго-стрит и оказался на Бонд-стрит, развернулся и зашагал обратно. Он ходил по этому маршруту больше получаса, пока, наконец, не увидел Кору. За ней следовал высокий, богато одетый мужчина лет 55. Кора неторопливо шла вперед, а на жестком личике ее было написано «презрение». Джордж шагнул в какой-то магазин. Оттуда он мог все видеть, оставаясь незамеченным. Богатый мужчина обогнал Кору, взглянул на нее и пошел дальше. Кора не ускорила шаг. Все так же неторопливо шла дальше, задрав нос и покачивая бедрами. Мужчина дошел до перекрестка и остановился. Украдкой оглянувшись, он заметил, что Кора все еще идет ему навстречу. Посмотрел по сторонам, словно чтобы удостовериться, что за ним никто не следит. Кора не останавливалась. Задержавшись на перекрестке, она вопросительно взглянула на мужчину. Тот приподнял шляпу и что-то сказал. Улыбнувшись, Кора махнула рукой в сторону Олд Берлингтон-стрит. Стоя в дверях магазина, Джордж видел, что мужчина оценивающе смотрит на ее фигуру. Он снова что-то сказал и отвел взгляд. Развернувшись, Кора непринужденно направилась к Олд Берлингтон-стрит, сунув руки в карманы и виляя задом. Немного подождав, мужчина пошел за Корой. Джордж вышел из магазина и последовал за ними. Дойдя до середины улицы, парочка исчезла в высоком здании. Джордж подошел к двери подъезда. На ней было 3 звонка, а рядом с одним из них карточка с надписью «Мисс Николс». Джордж несколько минут смотрел на карточку, потом перешел на другую сторону улицы и стал ждать. Когда богато одетый мужчина вышел из дома, он снова направился к двери. Переходя улицу, Джордж заметил, что в его сторону идет человек, похожий на малыша Эрни. Джордж метнулся в подъезд и машинально положил ладонь на рукоять пистолета. Да, это был малыш Эрни. Джордж смотрел, как коротышка шагает по улице. Навстречу ему шла женщина. Эрни весело окликнул ее. «Эй, голубушка, что без дела слоняешься? Тебе еще час работать, а потом можно и баиньки». Джордж скрипнул зубами. Этот крысеныш сделал Кору одной из своих шлюх. Все. Теперь ему конец. Избавившись от мелкого мерзавца вроде Эрни, мир вздохнет с облегчением. Когда малыш Эрни свернул к дому Коры, Джордж вышел из подъезда. Несколько быстрых шагов, и он настиг коротышку, когда тот открыл дверь подъезда своим ключом. «Привет, Эрни», — ласково сказал Джордж. Малыш Эрни взвизгнул от ужаса, развернулся и выставил вперед свои ручонки. Джордж ткнул его пистолетом в бок. «Я предупреждал, крысеныш паршивый, на этот раз не видать тебе новой машины». И он 3 раза нажал на спусковой крючок. По пустой улице прокатился грохот выстрелов. Вспышки ослепили Джорджа, но он не чувствовал ни страха, ни волнения. Малыш Эрни тяжело осел на ступени. Наклонившись над ним, Джордж выстрелил еще раз. На другом конце улицы заголосила женщина. Сунув пистолет в карман, Джордж вышел из тени подъезда. Вокруг по-прежнему никого не было. Он не спеша дошел до Клиффорд-стрит и остановил такси. «Гайд-парк-корнер», — сказал он, уселся в машину и глянул в заднее окошко. К дому стали подтягиваться люди. По Олд-Берлингтон-стрит бежал полисмен. «Все будет в порядке. Ему по-прежнему сопутствует удача. Через пару секунд он будет вне опасности». Откинувшись на спинку сиденья, Джордж закрыл глаза. Он старался ни о чем не думать. Расплатившись с таксистом, он пошел в сторону Найтбриджа. Содеянное его не страшило. Он словно раздавил жука. Ни больше, ни меньше. Что же будет делать Кора? Заявит в полицию, если так ему конец. Но Джорджа это не волновало. Он устал от такой жизни, устал до омерзения. Ему хотелось хоть немного покоя. Он решил, что сегодня лучше не возвращаться в квартиру. Ему хотелось провести еще одну ночь свободным человеком. Придет туда завтра. Если его будут ждать полисмены, пусть забирают. Но не сегодня. Этот вечер будет посвящен прогулкам и размышлениям. Нужно о многом подумать. Многое спланировать. Проснулся он в хостеле армии спасения неподалеку от Кромвель-Роуд. Вспомнил, как шел, пока держали ноги. Вспомнил, как в три ночи приполз в это место. Сейчас было начало восьмого, и Джордж решил, что пора вернуться в квартиру. По дороге он пробовал думать о малыше Эрни, но события прошлого вечера казались сном, и Джордж все никак не мог убедить себя, что все произошло на самом деле. Даже поднимаясь по лестнице в квартиру на Холли-стрит, он не верил, что его может ждать полиция. К тому же Джордж так устал, что ему было все равно. Он открыл дверь и на секунду застыл, прислушиваясь. Из квартиры не доносилось ни звука. Джордж прошел в гостиную. Там никого не было. Но в комнате висел отчетливый аромат сандалового дерева. Джордж оцепенел. Он пытался вспомнить, пахло ли здесь сандаловым деревом до того, как пришла Ева. Но не смог. В любом случае, вряд ли Кора вернулась. Эта мысль взбудоражила Джорджа, и он тут же бросился к себе в спальню. Остановившись на пороге, он беспомощно осмотрелся. Буфет и комод были раскрыты. В них было пусто. Его одежда была разбросана по всей комнате. Одного взгляда на вещи хватило, чтобы понять. Все они методично разорваны на лоскуты. Фланелевые брюки были изодраны. Твидовый пиджак остался без рукавов и вдобавок был порван на спине. От рубашек остались одни лохмотья. Даже туфли и те были изрезаны ножом. Все, что было у Джорджа, оказалось растерзано на части, словно над его вещами потрудился дикий зверь. Кора. Ну, конечно. Она вернулась, чтобы отомстить за малыша Эрни. Джордж вспомнил про Лео, и ему стало так плохо, что пришлось сесть на кровать. И тогда он заметил, что в углу за туалетным столиком что-то лежит. По стене шла красная полоса. Джордж пришел в ужас. В тусклом свете он увидел шерсть, кровь, расплющенную кошачью лапу и тут же зажмурился. Не открывая глаз, Джордж сидел и дрожал. Через какое-то время он начал всхлипывать.